Интерлюдия четвертая. Последний дрон вдруг резко ускорился и с разгона врезался в стену, обратившись в груду искрящего пластика. «Это еще что за дичь?» – пробормотал куратор, изумленно взирая на груду дымящегося пластика у стены. «Да этот рихтовщик просто дьявол какой-то!» «Не наговаривай на мальчика!» Раздался над ухом куратора смутно знакомый хриплый голос. «Ты кто?» Куратор попытался обернуться, но мощная когтистая пятерня стиснула его плечо, придавив к креслу. «А ты изменился, Сюльгент. С трудом тебя узнала. Постарел. Интересно, сколько лет ты уже держишь меня в отстойнике?» Куратора пробил холодный пот. «Лува? А жизнь полна сюрпризов, не так ли, сукин ты сын?» Да, это была она, его бывшая начальница, превращенная им в лишенную памяти неразумную тварь. Прошло уже больше 16 лет, но, как наяву, перед глазами Сюльгента сейчас всплыли события той отчаянной ночи. Навестивших базу гостей было всего двое, а на старание куратора весь поднятый по тревоге гарнизон базы. Но огромный численный перевес не помог Луве отсрочить неизбежную расплату. Угрюмые типы в одинаковых черных пальто и таких же черных очках без единого выстрела поднялись на 12-й этаж, погружая всех встречающихся по дороге ботов в глубокий сон и поражая вирусами электронную начинку дронов. Ментальному воздействию тенеловов смогли воспротивиться лишь посвященные. Сам куратор и тройка его телохранителей. Два друга Сюльгента, отринув посулы гостей, подчинились приказу своего куратора и атаковали тенеловов. Бросившись вместе с ними, Сюльгент предал друзей, коварно ударив им в спину. И угрюмые типы, разумеется, легко их одолели. А потом тенеловы скрутили Луву и предложили предателю сделать связанному куратору и двум оглушенным друзьям инъекции, приглушающие природный иммунитет ботов и подселяющие им паразитов. Сюльгент зашел уже слишком далеко, чтобы врубать заднюю и отказываться от их предложения. Когда гости покинули базу, на 12-м этаже появился новый куратор, а отстойник вивисекторов пополнился тремя высокоуровневыми тварями. «Поверить не могу! Он вернул тебя душеловом!» — осипшим голосом простонал куратор. «Да, ублюдок!» — торжествующе взревела невидимка за его спиной. «Нужно было доводить дело до конца!» «Я хотел, но чертов Прукзак убедил, что из бывших ботов получились твари с уникальным геномом, и за ваши головы генералитет расщедрится на поставки новой техники и оборудования». «Жадный ты ублюдок! Я ж не для себя! Мразь! Можно подумать, ты бы на моем месте поступила по-другому! Я не предавала своего куратора!» «Ойли!» Лапа на плече впилась когтищами в тело куратора, марая форменную рубашку влажными пятнами пущенной крови. Когти второй лапы оцарапали щеку и шею жертвы и замерли, нацелившись на горло. «Чё ж ты остановилась? Продолжай, и пусть уже, наконец, чертов рихтовщик сдохнет от смертельной раны!» «Раз сразу не умер, выкарабкается!» — прохрипела в ответ кусач. «А ты ему в этом поможешь!» «Да сейчас!» Впившиеся в плечо когти шевельнулись, расширяя и углубляя раны, и от них ударило разрядом тока. Тело куратора затрясло, окровавленная рубашка вокруг когтей обуглилась, из глубоких ран закурился дымок. Запахло горелой плотью. Взвыл зажатый в кресле, как на электрическом стуле, бот. «Ты, видимо, забыл о моем таланте уговаривать несговорчивых!» Прорычала в ухо куратору Лува, прекратив экзекуцию. «У меня мало времени, и нет ни малейшего желания с тобой, мразь, церемониться!» «Хорошо, я все сделаю, только не надо больше!» Из когтей ударил очередной разряд. Подпрыгнувший в кресле куратор прикусил язык и заткнулся. «Открывай паучье логово!» «Но эксперимент еще...» Третий, самый длинный и болезненный разряд, едва не прикончив жертву, сломил остатки воли, и куратор подчинился.